Юрий Поляков. Замыслил я побег. Часто думал я об этом ужасном семейственном романе. Александр Сергеевич Пушкин. Глава первая. О чем ты все время думаешь? Я? Ты. А ты о чем? Я о тебе. И я о тебе. Башмаков по сложившемуся обычаю поцеловал коричневый, похожий на изюмина девичий сосок, и вздохнул про себя. Бедный ребенок. Она еще верит в то, что лежащие в одной постели мужчина и женщина могут объяснить друг другу, о чем они на самом деле думают. «А почему ты вздыхаешь?» — спросила Вета, согласно тому же обычаю, подставляя ему для поцелуя вторую изюмину. «Поживешь с моё». «Я обиделась», — сообщила она, специально нахмурив темные, почти сросшиеся на переносице брови. «Из-за чего?» — превозмогая равнодушие, огорчился он. «Из-за того. До меня ты не жил, не жил. Ты готовился к встрече со мной. Понимаешь? Ты должен это понимать». Свою правоту она тут же начала страстно доказывать, а он терпеливо отвечал на ее старательную пылкость, чувствуя себя при этом опрокинутым на спину поседелым сфинксом, на котором буйно торжествует ненасытная юность. «Да, да, сейчас, сейчас!» Болезненно зажмурившись, в беспамятстве шептала Вета и безошибочным движением смуглой руки поправляла длинные спутанные волосы, метущиеся в такт ее добычливым чреслом. Эта безошибочность во время буйного любовного обморока немного раздражала Башмакова, но зато ему нравилось, когда Вета внезапно распахивала антрацитовые глаза, и слепой взгляд ее устремлялся в пустоту, туда, откуда вот-вот должна была ударить молния моментального счастья. Девушка открыла глаза. Но совсем не так, как ему нравилось. Взгляд был испуган и растерян. Горячие, трепещущие, уже готовые принять в себя молнию тело, вдруг сжалось и остыло. Мгновенно. Башмаков даже почувствовал внезапный холод, сокровенно перетекающий в его тело, будто в сообщающийся сосуд. «Наверное, так же чувствуют себя сиамские близнецы, когда ссорятся», предположил он. «Сейчас спросит про Катю». Вета склонилась над ним и прижала с горячим влажным лбом к его лбу. Ее глаза слились в одно черное искрящееся око. «А ты не обманываешь? Ты мне не веришь?» «Тебе верю. Но есть еще и она. Ты же знаешь, мы спим в разных комнатах». «Правда?» «Врать не обучены», — оскорбился он, думая о том, как все-таки юная наивность украшает мир. «Но ведь она...» «Катю это давно не волнует». «Ее...» Вета обиженно выпрямилась. «Ладно. Ее это давно уже не волнует», — согласился Башмаков. «Наверное, лет через 20 меня это тоже волновать не будет. А ты станешь стареньким, седеньким, с палочкой. Я тебе буду давать разные лекарства». «Знаешь, какие старички бывают? Ого-го!» «Тогда и меня это тоже будет волновать. Я тебя замучу, и ты умрешь в постели». «Люди обычно и умирают в постели». «Нет, люди умирают в кровати, а ты умрешь в постели. Со мной». «Возможно», — кивнул Башмаков и заложил руки за голову. «Тебе со мной хорошо?» Она снова склонилась над ним, касаясь сосками его волосатого тела.